16. Возвращение. Сандро закончил рассказ, а в моем воображении еще катилось по улицам Мессины грозное пенистое цунами и разевали свои зубастые пасти отвратительные существа, пожирающие не только тунца и попавших в беду моряков, но и друг друга в акульем чреве матери. «Почему ты решил, что я писатель?» — спросил я после некоторого молчания. «У тебя в глазах будущее», — ответил Сандро. Слово «будущее» он сказал так просто, что я понял. Калека то ли догадывается, то ли каким-то образом знает мою историю. И вообще, знает обо мне все. Я уже собрался расспросить загадочного визави, но замер на полуслове. Неясное и странное предположение, вернее, предчувствие о том, что Сандро сыграл некую роль в том, что со мной случилось, вдруг парализовало мой рацио. «Ты скажешь мне правду?» — вдруг закричал я, впиваясь как барс в его широкие, беспомощные плечи. «Кто ты? Говори, кто ты?» «А в сущности, этот несчастный не сделал мне ничего дурного. Он только упомянул слово «будущее». Упомянул странно, как знающий то, что не знают другие. Ну и что?» Внезапное возбуждение, охватившее меня, стало проявлением элементарного эгоизма. В каждом встречном видеть источник собственных бед. В таком состоянии всякое приходит в голову. Почудилось, что передо мной вовсе не калека, а огромная, изготовившаяся к прыжку, блоха. Стало противно. Подобное пакостное ощущение я испытал однажды на уроке биологии. Кто-то принес банку с блохами и поставил на стол учителя. Мы надеялись, что будет скандал и отменят занятия. Но Альварес, наш биологический мачо, не обратил на банку никакого внимания. И только в конце урока, перед тем, как выдать нам домашку, он сказал: «Бестолочи, заберите эту гадость и живите с ней сами». Помню общее, охватившее нас чувство мерзости от повторного прикосновения к банке. Кого-то даже стошнило. Короче, закопали мы эту стеклянную кунцкамеру на соседнем дворе и запомнили на всю жизнь. Удар ниже пояса всегда имеет обратную силу. Это сейчас я так складно рассуждаю про банку, но тогда, возбужденный нелепым молчанием Сандро, я не вспомнил урок Альвареса, но схватил бедного Сандро за плечи и заорал, будто меня режут. «Говори, что знаешь! Говори!» Сандро стиснул зубы и безвольно замотал головой в такт моему рукоприкладству. Раздосадованный его упорством, я перешел от вопросов к делу. Обхватил несчастного поперек торса и хорошенько встряхнул, будто мешок с костями. «Ах!» — послышался его мучительный вздох. Отбросив обмякшее тело в сторону, я развернулся и, даже не взглянув на поверженного, зашагал прочь. С каждым шагом идти становилось все трудней. «Что-то не так», — подумал я и обернулся. Тело Сандро лежало неподвижно между камней и напоминало фрагмент огромной сферической рыбы, выброшенной на берег ночной штормовой волной. Рыба была мертва. С тяжелым предчувствием я перевернул тело калеки лицом вверх. Сандро действительно был мертв. Ему хватило моего безобидного встряхивания, чтобы воскликнуть и навсегда замолчать о будущем. «Господи, какой же я дурак!» — воскликнул я, не сдерживая голос. Казалось, от моего крика вздрогнуло море. «Что я наделал?» Стало страшно. Нет, не за Сандро, которого я так бесцеремонно угробил. Бедняга наверняка шепнул, испуская дух: «Спасибо, Агюст». Ведь я избавил его от многих дней немощи и печали. Мне стало страшно от того, что на месте Сандро, сильного, немощного, неважно, теперь зияет черная дыра, А это значит, в последовательности происходящих событий что-то обязательно нарушится. Я завалил тело прибрежными валунами и поспешно стал взбираться вверх по склону, решив короткой дорогой как можно быстрее покинуть место моего невольного убийства. К калеке могли прийти люди, и встречаться с ними мне не следовало. Цепляясь за каменные выступы гранитного откоса, подтягиваясь на руках, я, наконец, выбрался на плоскую, поросшую желтой травой площадку. Вдалеке слышался какой-то гул. Гул нарастал и вскоре перерос в рев реактивного самолета. «Как хорошо!» — подумалось мне. Но тут же сознание пробило мысль. «Какой самолет?» Я вскочил на ноги. Действительно, в небе крохотная стальная птица чертила знакомую белую дорожку. А у самой кромки залива в розовой дымке наступающего вечера виднелась городская окраина. Однако это была не разрозненная вереница одноэтажных рыбацких домишек. Многоэтажная застройка, похожая на кардиограмму молодого здорового сердца, тянулась вдоль линии горизонта. Я стоял и смотрел на современные кварталы Сан-Педро и не мог понять, откуда здесь это. Если видение правда, где в таком случае моя Катрин и маленькая Мари? Выходит, судьба вновь сыграла со мной каверзную шутку. Пару часов назад я вышел из Сан-Педро, пункт А. Минут через 50 могу прибыть обратно в Сан-Педро, пункт Б. Но определить время в пути между пунктами А и Б невозможно. 3 часа не равняются столетию.